А.А. Олениной. Ах, Анна Алексеевна, какой счастливый день! Судьба моя плачевна, я здесь стою как пень. И что сказать не знаю, а мне кричат «плювит!» Я счастья вам желаю, «эжеву фельсит!»